из истории о зачале в Выговской пустыне. А книга эта — творение боголюбезного отца и учителя поморского Ивана Филипповича. Статья первая. Помяните Епифания Старца во Столпозере у Топшага. Сноска. В этой и следующей статье повествуется о гонениях, которым подвергалось старообрядчество со стороны гражданских и духовных властей. Описываемые события происходили в XVIII веке. Выехав из лесу, увидели гонители великое Столпоозеро, а на прибережной Неве старца Епифания с братьею, жнущих рожь. Воззрясь на отряд, окаменели пустынники в ужасе великом. Епифаний же вскрикнул не своим голосом и побежал. С гиканьем и свистом погоняли его мучители и загнали на высокий кряж надводный. Тогда, видя конец свой, взмолился отец Епифаний воплем великим: «Видишь ли, Христе, беду мою? Прими страдание мое в честь, упокой меня в воде и смерти!» И, перекрестясь, ринулся с кряжа высокого в озеро и утонул. А остальных пустынников поймали в лесу и скованных отвели на Оланец, на архиерейский двор. Духовные власти передали староверцев заплечным мастерам, и один, возрастом юный, как стали на дыбы подымать, сдался. А остальные доблестно, в лютых муках, скончались за древнее благочестие. Статья вторая. О боголюбезном отце и учителе поморском Филиппе, который скончался огнем за древнее благочестие, а с ним народа великое множество, старых и юных. Понеже майор да чиновники боялись, как бы кто старца Филиппа не предупредил и старец не сбежал. Так они, бросив зорить надежден скит, той же ночью вышли на Филиппа. Освещали себе путь в лесу факелами смоляными. Подойдя к Филипповым за версту, обставили они пустыню частыми караулами, и приказано было караульным солдатам брать на стрельну всякого, кто из понятых или посторонних мужиков побежит раньше времени в обитель. Но один из понятых, именем Василий, ползком по кустам да по болоту продрался в скит, допал отцу нашему Филиппу в ноги. «Прости меня, отче честный, шея сюда с нововерами гонить тебя. Теперь благослови меня с вами пить одну чашу. Сейчас сюда будут солдаты!» И то сказав, Василий горько заплакал. Ласково к нему наклонился старец. «Бог тебя простит, милое чадо. Идем с нами ко Христу, мы уж давно готовы». И ударил старец Филипп в било, как было условлено. Тогда собралось в церкви великое число старцев и старец, и жен, и мужей, и юношей, и дев, хотящих гореть. И были все одеты в саваны белые и в бумажные венцы на главах. В церкви же вдоль стен навалено было смолья и береста, и дров нагорожено клетками до потолку, а на полу в толсту наслано вересу и серы для дыму, чтобы задохнуться поскорее, а окна были забиты щитами. Как все в церковь собрались, повелел отец Филипп двери деленами забрать и заложить дровами. Повелел еще отец наш засветить все паникадила и зажечь свечки и лампады затеплить. Тогда стал Филипп говорить, готовить братью на смерть. «Огненного ли крещения, братья, убоимся? Столь пресветлого, столь лучезарного, в вихре пламенном вознесемся, братья, в вечное царство. Пришел, братья, наш смертный час, остатние минуты, последняя ночь. Буди нам эта ночь священна и торжественна, как Христова ночь светозарная, светоносного дня провозвестница». И в то время, как старец говорил, с улицы гулко заколотились у окна. И в то же время подошедшие солдаты взяли церковь в топоры и стали рубить окна и двери. Как затрещали окон ставни, старухи закричали: «Ой, батюшка, батюшка, уже сюда попадают!» Тогда благословляет отец Филипп детям своим сотворить последнее прощание. Все умолкли и положили начало. Тогда поклонился учитель Филипп братии до земли и рек, аки гром грянул: «Простите мя, отцы и братья, всем веце и в будущем!» Единогласно ответствует церковь: «Бог тебя простит, честный отче, нас прости!» И начали все прощаться друг с другом, и мужья с женами, и родители с детьми, и братья с сестрами, и возлюбленные с любимыми. И учинилась в церкви великая плач прощальная. Простясь же, стали все рядами, держа в руках зажженные свечи, и запели доблестно и торжественным глазом победную песнь: «Всемирную славу!» И в то время подпустили в поджогу огня. И загорейся церковь, и бысть шум пламенный, аки гром. Пламень всю церковь охватил, и пойдё огонь вверх, аки столб. Солдаты и понятые, бросив топор, побежали от пожарища, принялись грабить скитское строение. А вольные мученики как загорелись, так ни один человек не скричал, не сревел. Точно прежде огня все умерли, будто легким сном уснули. А где отец Филипп стоял, там окно было не крепко заперто, одним ставнем. Оно скоро и прогорело. И вот видит народ и многие из начальства, что отец наш Филипп стоит в пламени, аки столб, и ризы его целы. А огненное сияние окружает главу старца великим и святолепным венцом. И стоял так отец Филипп, пока потолок не упал. А то, видев, один из начальных лиц, некий господин офицер, пал на землю, да, ухватя себе голову руками, начал смеяться и плакать, восклицая: «Ох, что сделали! Мы дивного учителя дивных сожгли учеников!» Тогда солдаты и понятые перестали грабить, и напал на всех страх великий. А которые с отцом Филиппом горели, как поклонились порядочно последним поклонам, так все яко уснули. Никто ни руки, ни ноги от себя прочь не откинул. И тако учитель наш Филипп огнем скончался за древлее благочестие, и с ним народа великое множество, старых и юных, огненное приили крещение, лучезарную смерть. А было то в поморских краях, в пределах студеного моря, еже и белым именуется.